Эпиграф. Зачем-то куплю мимозу, вдруг подмигну грачу. Дарья Десятова. Конец эпиграфа. Вчера ли, сотни лет назад, по переулку в судьбу шагнули наугад, как на прогулку. По раковинам возрастов, сквозь тьму условий, вскрывая смыслы первых слов и послесловий. Взлетали птицы из-под ног, сейчас, так дали. Случайно куплены цветы к весне, к печали. Мимозных бусин желтый вздрог, тогда, сейчас ли? И вот уж к финишу на «ты» и этим счастлив. Проходит жизнь, проходит смерть. Все-все проходит. Лишь Божьим именем согреться можем вроде.